Глава 4. Полезные знакомства. 28 апреля 1893 года. Петербург. Беременность у Маши протекала нормально, хотя симптомы раннего токсикоза были. Слабость, тошнота, редко рвота. Маша немного забеспокоилась, все ли нормально. Я сказал, что у беременных это обычное дело, в ответ получил. А ты откуда знаешь? Чтобы снять подозрения и для очистки совести, повез Машу к известному питерскому акушеру-гинекологу. Он осмотрел Машу, расспросил ее и потом позвал меня поговорить в его кабинет. Доктор сказал, что признаки обычные для раннего токсикоза, срок беременности 4-5 недель, обычно еще через месяц это пройдет. А так рекомендовал гулять и питаться небольшими порциями, не переедая, так меньше будет тошнить. Потом доктор, серьезно посмотрев на меня, сказал: «Князь, вы знаете о том, что роды могут быть тяжелыми?» «Да, конечно, ведь это первая беременность». «Я не о том. У вашей жены узкий таз и родовые пути. Возможно, нужно будет прибегнуть к кесареву сечению. Он у нас плохо делает эту операцию. У меня самого мало опыта. Обычно пациентки, да и их мужья отказываются. Дикость, конечно, но как же, говорят, живот-то зачем резать? Все и так рожают, вон, крестьянки на меже в поле. Крестьянки, может, и рожают. У них, как правило, таз от работы с измальства широкий. А вот аристократки, утянутые в корсеты, да не привыкшие к физическим упражнениям, как раз и страдают от этих последствий, когда приходит пора рожать. Итак, вы правда хотите оставить ребенка, срок еще небольшой, по медицинским показаниям?» «Нет, я против аборта, да и Маша откажется, я ее знаю. А потом, в будущем, ведь уже ничего не произойдет, иного надежды нет», сказал втайне, надеясь, что доктор меня опровергнет. «Вы правы, рост костей у вашей жены закончился, надеяться на то, что таз станет шире, не приходится. Но это не все. У нее маленькая матка. С одной стороны, это плохо, она может не выносить ребенка. С другой стороны, если доносит до 34-36 недель, то роды могут пойти естественным путем. Очень часто так и бывает. Природа как бы чувствует, что крупный плод не пройдет и ускоряет роды. Почему, пока неведомо. Ребенок будет, конечно, недоношенным, но при хорошем уходе, а я не сомневаюсь, вы в состоянии его обеспечить, такие дети быстро догоняют сверстников. Все же рекомендую роды провести за границей. Я сейчас напишу вам фамилии ведущих специалистов, многие из них мне знакомы, и я могу написать потом свои рекомендации». Просмотрев список маститых врачей, почти сплошь профессоров, я обратил внимание на профессора Фридриха Штерна из университетской клиники акушерства Цюрихского университета. «А как профессор Штерн, что вы можете о нем сказать?» «О, это светило европейской медицины, большой специалист, я его немного знаю. Встречались на симпозиуме, где я слушал его доклад. Сказал, что мы будем приходить на консультацию регулярно, и если дальше это будет необходимо, то попросим рекомендацию». Вернувшись домой, я написал Лизе письмо, где рассказал про беременность Маши и просил узнать, кто такой профессор Фридрих Штерн и чем он известен. Конечно, я встревожился, узнав подробности про будущие роды, ведь, на мой взгляд, у Маши все в порядке. Конечно, мне нравятся девушки, как в моем мире, а там широкие бедра в тициановском или рубенсовском стиле не в моде. Но даже там один известный гинеколог, когда молоденькие девушки его спрашивали, как удачно родить, отвечал: «Не давайте себя кусать за зад лошадям». Услышав в ответ, каким лошадям, «Я не занимаюсь верховой ездой, а от нее ноги кривые», доктор продолжал свою мысль: «Тем лошадям, которые на этикетке ваших джинсов Levi's Strauss, там две лошади пытаются разорвать штаны, этикетка должна показать, какие джинсы прочные». То есть акушер пытался внушить юным дурочкам простую мысль: не затягивайте себя в тесную одежду, и все будет как надо. По первому дню крайних месячных получалось, что Маша должна родить где-то в середине января следующего года. 1 мая 1893 года. Петербург. Приехал Хаким и привез письмо от Исаака, диадему, колье и еще небольшой мешочек ограненных камней, в основном бриллиантов разной величины, где-то от 1 до 10 карат. Пока Хаким приводил себя в порядок и отдыхал с дороги, прочитал письмо ювелира. Исаак писал, что, конечно, на вес золота он ничего не продал, цены упали, от того, что товар стал относительно массовым, но все равно прибыльным. Еще бы, 50 штук шелка принесли в стоимости только камней в изделиях и россыпью не менее миллиона рублей. Крайне выгодный для меня бизнес, думаю, что и для Исаака тоже. Но спрос все равно есть, так что товар будет продан месяца за 4, может быть, за 5. У Исаака дела идут хорошо. Он нанял еще 2 подмастерья в гранильную мастерскую, но каждый камень все равно смотрит сам, если надо, подправляет. Переезжать в Россию он не будет, так как Рэби сказал, что евреев там не очень любят. Дело даже не в Исааке, а в одобрении общины. Так что лучше будет, если я ему буду поставлять ткани. У него стало еще больше знакомых торговцев, большинство из них тоже члены общины, так что не обманут, которые берут ткани на реализацию. И если 10 евреев-торговцев возьмут каждый по 5 рулонов и перепродадут их арабам или кенийцам вдвое дороже, то это не его дело. Кенийцам даже лучше, потому что они рассчитываются камнями и берут за них совсем недорого. Рулон шелка он сам отправил на Мадагаскар в обмен на сапфиры, лучшие из которых в диадеме и колье. К сожалению, достойный звездчатый сапфир был только один. Я посмотрел на диадему, мне она показалась даже более изысканной, чем та, которую Маша подарила Ксении. В центре светился лучами огромный звездчатый сапфир. Теперь точно можно сказать, а во лбу звезда горит. По бокам были сапфиры поменьше, не звездчатые, но интересные окраски. В зависимости от угла зрения цвет их менялся от голубого до темно-синего. И точно такой же сапфир, только такой же величины, как и в центре диадемы, был в центре колье. Синие камни окружали бриллианты, от крупных вокруг сапфиров до более мелких по краям украшений. Позвал Машу и показал ей новые драгоценности. Маша, как маленькая девочка, захлопала в ладоши и побежала за парадным платьем. Восторгом не было предела, была позвана и кикимора, которая тоже восхищалась украшениями. После этого Маша заявила, что хочет ехать на бал. А кому же еще демонстрировать обновы, только светским дамам, не мужу же и компаньонке. Сказал, что узнаю, кто дает ближайшие приличные балы, напрошусь в приглашенные. Драгоценности убрал в сейф, а то Маша их по доброте еще Аглае подарит. Вечером расспросил Хакима о поездке. Он сказал, что все было без особых приключений. До Харара он добрался с местными купцами, встретился с Исааком, у него теперь большая мастерская на заднем дворе, а снаружи все тот же маленький магазинчик. За 3 дня местные купцы разобрали товар, обещав рассчитаться, когда продадут. Исаак все посчитал, передал ему украшения и на остаток денег отсыпал камней, как и обещал. Дальше Хаким вернулся, взяв для охраны 2 наемников Исаака, которые отвозили и привозили ему камни. Они провели его вообще неизвестной дорогой, которую Хаким не знал, а уж ему казалось, что он знает пустыню вдоль и поперек. Так что натолкнуться на разбойников там маловероятно. Они стерегут купцов на известных дорогах, разве что уж на каких-то совсем диких кочевников, но с ними, в отличие от разбойников, можно договориться. Я поблагодарил Хакима и спросил, какую награду он хочет. На что Хаким ответил, что он и так получил от меня все, о чем и мечтать не смел, и не все еще отслужил и не скоро отслужит. Сказал Хакиму, что нанял кучера конюху, и теперь ему не надо смотреть за лошадьми, а он остается персональным телохранителем меня и Маши и выполняет только мои приказы и распоряжения. Потом принес футляр с ружьем и сказал, что это мой подарок. Мое изобретение, сейчас в России 2 таких ружья. Одно у царя, другое будет у него. Хаким удивился необычному виду оружия. И я сказал, что это, собственно, охотничье ружье, но способное выпустить сразу очередь из 12 патронов, а можно отстреливать их по одному. В нашем подвале отстрелять невозможно, грохот будет такой, что подумают, дом обвалился, а то вдруг и впрямь обвалится. Поэтому поедем куда-нибудь в поле и там отстреляем. Так и сделали. В ближайший сухой день отъехали верст 20, выбрали холм, поставили заготовленные мишени, и я показал, как стрелять. Только открыли стрельбу и израсходовали один рожок, как появились 3 всадника в охотничьих куртках с брандебурами. За спиной у 2 были ружья. Старший, заметив в коляске мою шинель и княжеский герб, быстро сменил первоначальную спесиво-надменную морду на любезную и с улыбкой сказал, что он управляющий имением Жирновка, принадлежащего князьям Безобразовым, на чьей земле мы находимся. И охотиться здесь без разрешения хозяев запрещено, и не изволим ли мы проехать в гости к князю буквально в 1,5 верстах отсюда? Тут они быстро прискакали. Делать нечего, поехали. Я как-то не принял во внимание, что вся земля в окрестностях Питера кому-то да принадлежит. Вот нас и приняли за браконьеров, патрон с характерным для охотничьего оружия звуком. Усадьба оказалась 2-этажной, с 2 флигелями, раза в 2 больше моего дома на канале. Построена она была в классическом стиле с красивыми барельефами на античные сюжеты на фронтоне и по фасаду. Внутри оказались большие мозаичные панно и витражные окна, изразцовые печи в сине-белом голландском стиле. Много дорогих ковров, в том числе и в гостиной, где нас принял хозяин дома. На правах гостя я представился первым. Хозяин назвал себя. Отставной ротмистр кавалергардского полка Александр Михайлович Безобразов, сын владельца усадьбы петербургского предводителя дворянства и камергера Михаила Александровича Безобразова. Постой, да ведь это тот отставной ротмистр, а позже статс-секретарь и действительно статский советник, который в 1896 году обосновал всеподданнейшем докладе Николаю неизбежность войны с Японией и во главе комплота, позже получившего название Безобразовской клики, фактически втянул Россию в войну с Японией, получив концессию на лесоразработки на реке Елу в Корее и введя туда частную армию. Рядом с этим 40-летним, моложаво выглядевшим мужчиной с гвардейской выправкой сидел еще один его ровесник, но выглядевший как типичный кабинетный ученый интеллигентного вида, в очках. Он представился родственником отставного ротмистра Павлом Владимировичем, магистром истории и медиевистом-византинистом. «Князь, присаживайтесь к нам, выпьем и закусим, чем Бог послал, а вашего черкеса накормят в людской». «Он не черкес, а магрибский араб, мой вассал и абиссинский граф. Негус 2 года назад учредил 2 новых титула на манер европейский, граф и барона, до этого были только князья и дворяне-баляги. Так что, как титулованный дворянин, Хаким имеет право сидеть с дворянами. Кроме того, он не только мой друг, но и телохранитель, который должен никогда не покидать меня в незнакомой обстановке. А вообще-то он настоящий воин пустыни и отлично владеет холодным оружием». «Как интересно, князь, вы ведь тот самый князь Стефани Абиссинский, женатый на эфиопской принцессе и наследнице трона. Это ведь вы разбили итальянскую армию?» «Да, наш государь утвердил мне и жене полученные от Негуса княжеские титулы. Что касается армии, то там было кому бить итальянцев и без меня. Впрочем, я действительно командовал левым флангом армии Негуса». «А что занесло вас в нашу жернавку? Мы слышали выстрелы из охотничьего оружия, причем странные тройные выстрелы. Неужели у вас 3-ствольное ружье?» «Нет, Александр Михайлович, 1-ствольное, но может выпустить сразу 12 зарядов». Хаким раскрыл футляр и продемонстрировал оружие, которое хозяева тут же захотели опробовать на заднем дворе усадьбы, пока приготовят обед. От водки мы отказались. Кроме того, медиевист заинтересовался, как Хаким владеет холодным оружием, видя взгляд, прикованный к ковру с развешанными восточными саблями и пистолетами. «Хаким, не можешь ли ты показать, как ты управляешься с 2 саблями?» Хаким согласился, если хозяева разрешат взять 2 сабли с ковра, поскольку свои он оставил дома. Хозяева дали разрешение, и Хаким подошел к ковру, затем бережно снял 1 саблю, взвесил ее в руке, как бы примериваясь, потом взял 2-ю. Дальше мы отправились на задний двор, и там бывший ассасин показал класс. Он не только показал вращение саблями, а как бы рубился с несколькими противниками, мгновенно нанося удары, поворачиваясь на 180 градусов, отражал нападение с тыла, потом с боков и опять с фронта. «Да, это похлеще, чем я видел у казаков», — восхищенно сказал ротмистр. «Теперь я знаю, что такое настоящая рубка, когда оружие в руках мастера». Хаким спросил князя, откуда у него эта сабля. Тот ответил, что от деда или от прадеда, взята трофеем на турецкой войне, а может, в Крыму, точно он не знает. Потом дошло до показа стрельбы из ружья. Ротмистр был просто изумлен, как быстро я разнес все мишени короткими очередями. Попросил пострелять, но я сказал, что остались только дробовые патроны. Тут же Безобразов решил пойти расстрелять кур на птичьем дворе, из чего я сделал вывод, что это именно тот Безобразов. До кур дело не дошло. Я все же попросил пощадить пернатых, тем более, что тройка нашпигует их крупным свинцом так, что есть их после этого нельзя, или будешь постоянно выковыривать дробь из зубов, а то и вовсе их сломаешь. «Князь, наверное, дорогая заграничная штучка, это ваш, как вы сказали, автомат. Может, продадите? Понравилось мне это ружьецо, впечатляет, знаете ли?» «Вообще-то дорогая вещь, но не заграничная. Мое изобретение. Продать не могу, ружье в единственном экземпляре, а впереди испытание. Вот выпустим серийную партию, тогда посмотрим. Военным предлагаю по 600 рублей за штуку при большой оптовой партии. В розницу, думаю, будет дороже 1-1.5-2. Продаваться будет, как автоматическое скорострельное ружье системы Стефани в магазине Норденфельта, но это месяца через 2-3. Пошли обедать, и Хаким с сожалением повесил сабли на ковер. Перед обедом спросил, где помыть руки, и Хаким вызвался меня сопроводить. «Хозяин, нельзя ли купить клинок, который я смотрел? Это очень редкая сабля, настоящая гурда, они стоят очень больших денег, столько серебра, сколько и на верблюда не навьючить. Я 2-й раз в жизни держал такое оружие». «Хаким, а что тебе было бы дороже, мое ружье или такая сабля, если бы я тебе ее подарил?» «Хозяин, Я не вправе выбирать подарки. Хотя ружье твое, а все, что ты сделал, для меня имеет особенное значение. Но ружей можно наделать много, а таких сабель на всем свете несколько штук осталось. Здешний князь не понимает, что у него на стене висит. Прошу, я могу поменяться с ним на ружье, в крайнем случае, если в цене не сойдемся. После того, как пообедали и выпили коньяку, я рассказал немного про Абиссинию и тамошнюю войну, а потом спросил князя. Александр Михайлович, какие ему понравились шашки, которыми он фехтовал, может, продадите? Продать не продам, а поменяться, пожалуйста, на ваше ружье. Но, думаю, ружье подороже будет стоить, чем старое оружие, да и испытания придется переносить, пока еще одно ружье сделают. Хорошо, добавлю еще что-нибудь с ковра, пусть выбирает. Сказал Хакиму, чтобы он забирал те два клинка, которыми фехтовал, и выбрал еще что-нибудь. Мой телохранитель недолго мучился с выбором, а выбрал тонкий стилет, настоящее оружие ассасина. После этого все расстались довольны игрушками, что получили. По дороге Хаким еще раз посмотрел на саблю и остался очень доволен. Про вторую сказал, что она просто хорошая, как и большинство того оружия, что было у Безобразова. Стилет же, по словам ассасина, был старинной талецкой работы, настоящей мизерикордии, тоже вещь редкая и дорогая. «Хозяин, а почему ты сказал, что я граф?» «Чтобы ты сидел с господами за одним столом, так бы они считали тебя простым слугой. А у меня есть пустая грамота с печатью и подписью Менелика на титул абиссинского графа, так что приедем домой, я впишу твое имя и фамилию, будешь абиссинским графом Христофором Александровичем Ибрагимом. В конце концов, тебе это может в путешествиях пригодиться». 5 мая 1893 года. Поселок Александровка, Московская губерния. Перед этим был на процессе по поводу взрыва, пожара и самосуда. Выступал в качестве свидетеля. Адвокат зачитал особое решение технического комитета о высоком уровне проверок состояния оборудования на моих заводах, что можно считать примером ведения дела. А несчастные случаи, они всегда случаются. Во взрыве и пожаре виновата коррозия патрубка в том месте, где ее не видно. А вот вина начальника цеха в человеческих жертвах очевидна, но адвокат просил принять во внимание благие намерения инженера, которого на процессе не было, он все еще лечился в больнице от полученных при избиении травм. Адвокат зачитал заключение врачей. Присяжные, с учетом того, что рабочие уже наказали инженера, дали ему год тюрьмы, а троих бунтовщиков вообще оправдали, мол, народные стихии, попорное чувство справедливости и неверие в суд. Чувствую, что эту любовь к бунтовщикам скоро отольется интеллигентным и чистеньким присяжным, когда их самих поволокут на народную расправу. Так или иначе, дело закрыто, и я поехал в Александровку. Спросил Парамонова, не было ли каких сборищ на Первомай, ответил, что нет, тем более это был понедельник, день рабочий, и все проходило обычным путем. Рассказал о процессе, о том, что бунтовщики оправданы, но я их увольняю за хулиганство, есть такая статья в договоре. Начальник цеха осужден на год тюрьмы, но приговор отсрочен, пока он находится в больнице. Посмотрели строящиеся корпуса, уже вставили окна и двери и начали завозить оборудование. Котельщики делали реакторы, как и договаривались под ТНТ, поскольку спрос на лекарство стабильный, а на взрывчатку только растет и половину забирает военное ведомство. Сказал, что за эти заказы я обещал скидку 20%, а за поставки на Транссиб 30%. Но поскольку производство все равно выгодное и прибыли мы при увеличении объем продаж не теряем, а наоборот увеличиваем, Парамонов согласился с моим решением. Так что военным можно сразу сбросить цену, а вот с подрядчиками Транссиба сложнее. Там много частников, и как они докажут, что это пойдет на Транссиб, пусть привозят бумаги, тогда можно и скидку оформить. В Купавне тоже началось возведение новых зданий, шло оно достаточно быстро. По крайней мере, фундамент уже был на нулевом уровне. Были завезены пиломатериалы для стен и крыши. Я решил строить корпус из дерева, так и надо быстрее восстановить выпуск продукции, а потом второй цех построить из кирпича. В этом году сделают только усиленный фундамент, и пусть он осядет перед кладкой тяжелых стен. Такой же подход будет и к исследовательскому корпусу. Вернулся в Петербург и получил известие, что 25 мая в Ванечковом дворце будет благотворительный бал, куда приглашаются высшие аристократии, министры и крупные промышленники с женами. Все проводится под эгидой Мариинского общества воспомоществования бедным императрицы Марии Федоровны, которая тоже будет на балу. Что же, 8 недель плод уже сформировался, это не зверек и тем более не рыбка, а маленький человечек, у которого есть ручки и ножки, большая головка и заложены все внутренние органы. Риск простудиться и заболеть, что опасно для беременных в первом триместре, минимален. Сейчас уже закончился сезон простудных заболеваний, даже в Питере тепло и уютно. Вообще, на мой взгляд, с середины мая по середину июня самый комфортный период для жизни в столице. Воздух еще свежий, нет жары и запаха гнили из каналов. Деревья и трава в свежей зелени. А вот потом лучше ехать на дачу, что все состоятельные люди и делают. Поехали к модной портнихе и заказали для Маши красивое платье. Не слишком облегающее, не слишком свободное, с пояском, который сейчас можно, не затягивая, надеть, а потом, когда животик увеличится, вовсе снять. За оставшиеся до бала 2 недели я успел съездить к Георгию в Крым. Мы посмотрели его дворец, он планирует через месяц туда переселиться. Дворец немного напоминает тот, что был в Аббас-Тумане. Джорджи сказал, что сам выбирал эскиз для того дворца и сейчас только подкорректировал чертежи. Сад уже посадили осенью, не принявшиеся саженцы заменили, газонную траву регулярно стригут, и садовники уже высадили сезонные цветы. То же самое было с садом на моей вилле или даче. Мне она еще больше понравилась. Дом в 2 раза меньше, как бы полутораэтажный. С 10 комнат и большой зал с камином. В нем можно разместить столовую, так как кухня недалеко. Наверху 2 спальни, кабинет. Их уже начали обставлять мебелью. Вполне достойный и приличный. А главное, новый. Самочувствие Джорджа хорошее. Просил доктора, выполняет ли Георгий назначение, прислушивается ли к советам врача. «Что вы, Александр Павлович, великий князь очень дисциплинированный пациент, сразу видно, что флотский офицер. У меня с ним вообще никаких проблем нет, полное взаимопонимание». Посмотрел меню Георгия, все сбалансировано, остался доволен, тем более сам 2 суток с ним питался, качество блюд отменное. Ивану Семеновичу, лечащему врачу, напомнил о полиневрите, чтобы не просмотрел ранних симптомов. Пиридоксина, он же витамин В6, я синтезировать не могу. Не то что технологию, а формулу не вспомню. А именно недостаток в пище этого витамина при приеме изониазида вызывает самые частые побочные симптомы – полиневрит. Но уж с питанием у великого князя проблем быть не должно. Хотя нет, помню бесполезную рисовую диету, назначенную Захарином. Полированный белый рис привел бы к полиневриту со 100% вероятностью. 14 мая 1893 года. Гатчинский дворец. Рассказал про самочувствие и состояние Георгия, отдал родителям письмо сына, все как обычно. Через месяц контрольное бактериологическое исследование, тогда можно с большой уверенностью говорить о прогрессе. Пока же только по симптоматике. Потом пошли с царем удить карасей на пруд. Поймали 3 карасиков. 2 я, 1, но покрупнее государь. Александр Александрович радовался, как мальчишка, первый раз поймавший окунька. Потом пошли смотреть мою дачу на другой стороне пруда. Там все было готово к заселению, даже плетеная из лозы садовая мебель стояла на террасе, и самое главное, на столике возле буфета в столовой блестел медалями ведерный самовар. Я сказал, что в конце месяца перееду на дачу в Ливадию, там все же потеплее, а Маша у меня беременна на 8-й неделе, не дай бог простудится. А когда в Крыму станет слишком жарко, перееду сюда, под Питер, а осенью опять в Крым. Георгию же лучше будет в Крыму до осени, а зимовать все же на Капри, либо где-то на северном побережье Африки. В апреле можно будет опять в Россию. Надеюсь, что к этому времени лечение мы закончим. Молодец, Сашка, буду тебя крестным отцом. Когда роды-то? Где-то в середине января, государь, так что крестить будем 2 недели. Я все же думаю вести жену рожать в Швейцарию. А что не в России, зачем ехать за границу? Я говорил со знающим доктором, он предупредил меня, что роды будут трудные, может потребоваться операция. А у швейцарского профессора в Цюрихе большой опыт в этом деле. У нас, к сожалению, таких специалистов нет. Ну, как знаешь, ты у нас умный, умнее многих профессоров. Я-то знаю. Удачи тебе и твоей жене, купец. Потом царь рассказал, как они с Черевиным ездили на утиную охоту, опробовали мое ружье. Это какое-то утиное побоище было. Думаю, что надо запретить твое ружье для охоты на пернатую дичь. Там только пух и перья летели. Вот на копытных и хищников с пулей или картечью самое оно. Да и подранков будет меньше с гарантированным-то поражением. Животные мучиться не будут. 25 мая 1893 года. Петербург. Анечков дворец. Маша была безумно хороша в розовом платье с кипенно-белыми кружевами, в сиянии бриллиантов и сапфиров. Я, старый циник, конечно, про себя сравнил ее с розочкой на торте, но ей об этом не сказал, вдруг обидится. Но всеобщее внимание она привлекала, что, собственно, ей было нужно. Публика, конечно, была разная, от великих князей до толстосумов-промышленников. Главное, чтобы люди были не бедные и смогли сами пожертвовать на бедных. Я, глянув на блюдо под нос, куда собирались пожертвования, увидел, что были там и золотые империалы, и просто бумажные сине-красные десятки, бело-синие 25-рублевки. Это потом они поменяют цвет на сиреневый, уже с портретом Александра III. Присутствовали 100-рублевки с портретом Екатерины II. Демонстративно бросил на поднос 5 катенек. Генералы и чиновники посмотрели уважительно. Тайный советник 3/4 годового жалования на бедных не пожалел. Не все же знали, что я миллионщик. Мы с Машей договорились, что танцевать она будет только со мной, и только медленные, самые медленные танцы. Дома попробовали вальсировать в умеренном темпе, и Маша осталась мной довольна. Вот и сейчас, дождавшись подходящей по темпу музыки, мы закружились среди, в общем-то, пожилых пар. Вернулись к стулу, я усадил Машу, став рядом. Дальше моей обязанностью стало отгонять молодых кавалеров, наперебой желавших потанцевать с Машей, и приказывать лакею принести сельтерской. Взял шампанское, оказавшееся так себе. Местное окружение аристократов и толстосумов, особенно их жены, как-то уж очень откровенно разглядывали, нет, не нас, а Машины драгоценности, а заодно и мой перстень с таким же синим звездчатым сапфиром. Оказывается, правилами этикета не запрещалось, сделав разрез на белой бальной перчатке, демонстрировать надетое под перчатку кольцо, но только в том случае, если это исключительная драгоценность. Потом начался благотворительный аукцион, продавали всякие безделушки, но цены вздувались приличные, до сотни и более за какую-нибудь ерунду. Вот на торги выставили сшитого воспитанницами сиротского приюта плюшевого медведя с симпатичной мордочкой. Сказал Маше, что до 300 рублей я позволяю ей торговаться. Цена быстро превысила сотню. Торговались мы с чиновником в министерском мундире, когда цена достигла 200 рублей, чиновник отвалился, и мы думали, что медведь наш. Но не тут-то было. Купчина с окладистой бородой крикнул: 300! Маша беспомощно посмотрела на меня, а аукционист начал отсчет. 300 рублей 1, 300 рублей 2, но тут я его перебил. 350. Опять отсчет. На двойке купчина напрягся и крикнул 400. Я ответил 500, и с третьим ударом молотка медведь перекочевал ко мне, опять сотен, к аукционисту. «Пусть он принесет нам удачу, моя любимая», — вручил Маше ее медведика. Маша посмотрел на меня с благодарностью. «Ты очень добрый, Саша. За это я тебя и люблю». Потом был небольшой фуршет, и к нам подошел давешний чиновник-министр. Позвольте представиться, Витте Сергей Юльевич, министр финансов Его Величества, действительно статский советник. Вот как, еще не граф полусахалинский к нам пожаловал. Но знакомство интересное, личность хоть и противоречивая, но сейчас мне такое знакомство нужно. Витте в фаворе у государя. Я тоже представился и представил супругу. Мы раскланялись, и Сергей Юльевич продолжил. Ваша супруга сегодня показала, как надо вести торги на благотворительном аукционе, хотя я думал, что вы уступите, раскрутив цену до 400. Мне-то Матильда Ивановна, супруга моя, не простила бы плюшевого медведя по цене настоящей шубы. Ага, Матильда Ивановна, стало быть, уже сочетался вторым браком на разведенной, хоть и крещенной еврейке. Император, прочитав прошение своего министра, тогда еще пути из сообщения, а женить бы на ней содействие разводу Матильды, хмыкнул и сказал: «Да хоть на козе». Значит, коза крепко Юлича держит, но в свет ее не пускают, что ее очень бесит. Вот и сегодня министр один, и ему, видимо, скучно. «Да уж, Сергей Юльевич, повезло вам принять империю с таким государственным долгом, да еще и переход на золотой стандарт совершенно необходим. И расходы по Транссибу колоссальные. Впрочем, я вас нисколько не осуждаю, наоборот, меня восхищает ваше умение вести дело и добиваться своего. Вы ведь 6 лет назад на всю Россию прославились, не дав поезду государя разрешения на требуемую скорость. А через год катастрофа в Борках именно по той причине, о которой вы предупреждали. Да и вам, Александр Павлович, довелось хлебнуть лихо на Эфиопской войне, недаром же вся грудь в орденах. Помню, как писали о том, что вы лихо итальянцам сыпали по 1-е число на переговорах о мире. Они рассчитывали с эфиопов и территории, и деньгами получить, а в результате сами данниками эфиопскими стали. А что касается золотого стандарта, я и сам думаю над этим. Все европейские страны считают в золоте, свободно конвертируют в него свои валюты. Одна Россия по старинке с серебром. А что, может, это мой пример повлиял на Сергея Юльевича во время переговоров в Портсмуте? Никаких контрибуций Россия никому не платила и не платит. Нет, платила в петровские времена. и турецкому паше за неудачный прусский поход, и шведскому королю за приобретенные территории и 2 годовых имперских дохода отстегнули. Только нигде в победных реляциях об этом упомянуто не было. Опять-таки и порт Артур с Леодуном отдали, и половину Сахалина, но это еще в 1905 году будет, если будет. Да и прибедняется Сергей Юльевич зря. У него огромный оклад для действительно статского советника, более 17 тысяч рублей в год. Этот царь компенсировал потери при переходе Витте на государственную должность начальника департамента железных дорог при Министерстве финансов и ухода со службы в частном акционерном обществе Южных дорог, где он получал как управляющий 40 тысяч в год. В общем, поговорили мы с Сергеем Юльевичем о том, о сём и расстались форменными друзьями, хотя меня несколько напрягал его малороссийский акцент и грубоватая манера речи. Где только набрался, у стрелочников, наверное. Вот как интересно получилось. Всего за полмесяца познакомился с персонами, внесшими свой вклад в начало русско-японской, хоть и с разных сторон. Да и совершенно разные они с Безобразовым, хотя оба активно действовали в священной дружине, в свое время хотели революционеров-террористов перебить их же террористическими методами.